генеральной репетиции, мне домой в панике звонит Нечипайло, что не может вечером петь 13-ю симфонию, потому что его занимают в спектакле Большого театра. Вот это был номер. Даже мне, знающей все закулисные подводные течения, такое не могло прийти в голову. Уж, кажется, все было предусмотрено. А случилось вот что. Артисту, стоящему в афише оперы «Дон Карлос», велели заболеть, чтобы Нечипайло, которого не смогли обработать и заставить отказаться от участия в премьере 13-й симфонии, обязать в этот вечер петь спектакль в Большом театре. Это был хорошо подготовленный удар, и, казалось, властям на этот раз удалось сорвать премьеру. Но не до конца рассчитали свою игру душители Шостаковича. Молодой, только что окончивший консерваторию певец Виталий Громадский тоже выучил басовую партию для будущих концертов. Но так как он не участвовал в оркестровых репетициях, то и не попал в поле зрения держиморд от искусства. Не зная, что произошло, что нет солиста на вечерний концерт, он пришел послушать генеральную репетицию, где в него и вцепился дирижер Кондрашин. «Можете петь сейчас репетицию, а вечером концерт?» «Могу». Это был удар на удар. И тем не менее, пока утром 18 декабря шла генеральная репетиция к вечерней премьере, в ЦК ломали голову, под каким бы еще предлогом ее сорвать. Наконец, в середине дня пришло разрешение на исполнение. И все же, пока не зазвучали со сцены первые такты музыки, мы не были уверены, что концерт состоится. Успех, конечно, был огромный. Но чтобы дать симфонии прочную жизнь, нужно было как можно скорее вывести ее за границу. Когда Слава выехал на гастроли в Америку, он тайком взял с собой партитуру и передал ее в Филадельфийский оркестр дирижеру Юджину Арманди. Премьера 13-й симфонии воспринималась всей интеллигенцией как большая победа искусства над политикой и идеологией партии. Музыканты ликовали. И вдруг, буквально через несколько дней после премьеры, к изумлению Шостаковича, Евтушенко опубликовал в литературной газете второй вариант «Бабьего Яра», бездарно угодливо вычищенный и отутюженный. Какая все-таки страшная судьба у поэтов в Советской России. Гумилев расстрелян, Блок умер от голода, Есенин покончил с собой, Маяковский застрелился, Мандельштам погиб в лагере, Цветаева повесилась, Пастернака загнали в могилу, Ахматову травили и не печатали много лет. Кто же выплыл? Да те, кто вовремя перековался. И среди них, к сожалению, один из самых талантливых поэтов послевоенного периода, Евгений Евтушенко. Быстро научился он угождать на любой вкус, держать нос по ветру, и как никто всегда хорошо чуял, когда нужно согнуться до земли, а когда можно и выпрямиться в полный рост. Так и шарахает его с тех пор из стороны в сторону, от Бабьего Яра до Братской ГЭС или того хлеще КамАЗа, которое без отвращения читать невозможно, так разит под халимажем. А когда от него уже ничего хорошего не ждут, вдруг выходит на трибуну собрания комсомольского актива в Москве в колонном зале Дома Союзов, посвященного памяти поэта Есенина, и повергает всех присутствующих в зале в коматозное состояние своим замечательным стихотворением «Есенин, милый, изменилась Русь». Когда румяный комсомольский вождь на нас, поэтов, кулаком грохочет, а собрание-то транслировалось напрямую по всему Союзу. Судя по тому, как скоро он потом поехал опять на какую-то новостройку замаливать перед правительством свои грехи,